Глава 15. Луна показалась только за полночь. Она то и дело пряталась за редкими перистыми облачками. Выглянет на минуту, обольет белым светом темный ольшанник, густо растущий по берегам речушки, и тогда станет видно мост над глубоким обрывом немецкого часового в каске. От моста серой лентой вьется грунтовой шлях. Он поднимается на пригорок и обрывается у высокого белого здания школы на краю смоленской деревни Репшова. Августовская ночь окутала деревню сном и умиротворяющей тишиной. Только и слышны негромкие шаги часового по деревянному настилу, да лепет говорливого ручейка, омывающего под мостом серые могучие валуны. Неподалеку от моста в кустах лежит даватор. Больше получаса он наблюдает, покусывая губы, за деревней и за поведением часового. Около него прилегли разведчики Торба и Буслов. Затихли. «Блиндаж, товарищ полковник, я как раз недалеко от школы, чтоб на случай шоссейку и мост прикрыть», — шепчет Торба. «На том конце пулеметы стоят. Пушки есть, но не на позиции. Тут за раз скопилось около 100 машин. У нас все записано». Даватор одобрительно кивает головой, стаскивает с затылка кубанку и кладет рядом. По лицу его, освещенному луной, тенью пробегает тревожная дума. Он уже в сотый раз перебрал в мыслях план предстоящей операции. «Вот это да!» — в тихом изумлении шепчет Буслов, поглаживая шелковистые завитки на кубанке даватора. «Что такое?» — повернув голову встревоженно, спрашивает Лев Михайлович. «Кубанка у вас, товарищ полковник, очень хорошая», — отвечает Буслов. «А?» — даватор взял кубанку, повертел ее в руках, потом снял с головы Буслова каску и вместо нее нахлобучил свою кубанку. Усмехнулся, видя растерянность казака. Торба ревниво покосился на эту сцену, гордо тряхнул головой. «Хлопцы, надо часового снять!» Даватор выжидающе посмотрел на Буслова и Торбу. «Надо перейти речушку, подползти и снять, но только без шума». Он понимал, если часового вспугнуть, может сорваться вся операция. Мост нельзя было оставлять целым. Часть немецких машин успеет уйти по нему. Льва Михайловича охватил горячий задор. «Самому подползти и...» «Кто пойдет?» — спросил он тихим голосом. «Могу я, товарищ полковник», — отзывается Торба. «Можно попробовать», — лаконично вставляет Буслов. И, повернувшись на бок лицом к даватору, простодушно говорит: «Только так, как вы говорите, не выйдет». «Почему?» — спрашивает даватор. «Место чистое. Заметит и убьет. Тревогу подымет», — отвечает Буслов. «Надо иначе». «Как же иначе?» — спрашивает даватор. «Я еще сам не знаю, товарищ полковник», — отвечает Буслов. «Раз нужно, пусть, скажем, меня убьют». «Тогда не нужно», — решительно заявляет даватор. «Да нет, товарищ полковник, за здорово живешь, я ведь не дам себя убить. Мы вот спустимся к речке, попьем водички, там и план народится. У меня есть один, да с изъянцем, может, другой клюнет. Вы только меня не спрашивайте, товарищ полковник, пока я не начал действовать. Разрешите выполнять». С минуту даватор колебался, потом сказал коротко: «Выполняйте». Разведчики ушли. Лев Михайлович взглянул на часы и вспомнил, что в эту минуту полк Байкова должен громить Демидово, где расположен крупный немецкий гарнизон. Успешно или с большими потерями? Он болезненно переживал смерть каждого казака. Сейчас он обдумывал новое, очень важное задание. Штаб фронта передал по радио шифровку. намечается десантная операция для оказания помощи войсковой части, окруженной в лесах Белоруссии. Десант будет сброшен в лесах Духовщины. Приказано прикрыть высадку десанта и обеспечить продвижение к месту назначения. Наметил продвинуться глубже в тыл. Не разрешили. Хочется погулять с конницей в лесах родной Белоруссии и наших людей выручить из окружения. Вскочил по-кавалерийски ловкий, бесшумный, быстро добрался до командного пункта, где Карпенков с двумя эскадронами сидел в засаде. Приказал Гордиенкову и Воробьеву взять ручной пулемет и следовать за ним. Вернулись на старое место. Когда Яша Воробьев установил ручной пулемет, Даватор одобрительно кивнул непокрытой головой. — А где Кубанка, товарищ полковник? — спросил Гордиенков. — Какая Кубанка? Помалкивай, Алешка, смотри вперед. — Простое дело снять часового. А сколько тревог, волнений. Разведчики ушли и как в воду канули. Минуты кажутся долгими, томительными часами. Вдруг где-то раздался короткий свист. Часовой настороженно поворачивает голову и направляется к школе. Неожиданно с противоположной стороны моста появилась фигура человека. Громко стуча сапогами, он шел вслед за часовым смело и решительно. Даватор узнает свою кубанку, узнает сутулую фигуру закутанного в плащ-палатку Буслова. Рука Льва Михайловича невольно тянется к пистолету. — Кто это, товарищ полковник? — шепотом спрашивает Гордиенков. Даватор напряженно сжимает рукоятку пистолета, молчит. Часовой, услышав шаги, оборачивается. Увидев приближающегося человека, вскидывает винтовку, громко, пронзительно кричит «Хальт! Хэнде хох!». Буслов покорно поднимает руки. Часовой торопливо шарит на груди свисток, но в ту же минуту слышит, что сзади кто-то также бесцеремонно шагает по мосту. Он невольно поворачивает голову, с той стороны подходит торба. Буслов взмахнул рукой, послышался тупой удар, короткий тихий стон. Торба подхватил падающее тело часового и потащил его к перилам моста. Слышно было, как подборы кованых немецких сапог дробно стучали по мостовому настилу, а потом переброшенное через перила тело гитлеровца мягко ударилось о серые, обмытые водой валуны. Даватор вытер платком лицо от лба и до самого подбородка. Точно он без передышки бежал несколько километров. Ну и план. Ах, черти! Только и мог выговорить Лев Михайлович, дергая Алексея за рукав. Тот, ошеломленный дерзостью разведчиков, замер в неподвижности. Чисто сработали. Гордиенков медленно качает головой, у него от волнения дрожат губы. «У нас на Оби так с пароходов балласт скидывают», — замечает Яша Воробьев. «Бултыхнул и каюк». Покруче взбирались разведчики. Слышен был треск сучьев, шум скатывавшихся из-под ног камней. Буслов вынырнул из кустов первым. Тяжело дыша, опустился перед Даватором, на одно колено и поставил штыком вверх взятую у часового винтовку. Стащил с головы кубанку и с неизменным простодушием, но не без волнения, сказал: «Извините, товарищ полковник, забыл совсем, и кубанку вашу унес». «Нет уж, носи», — твердо проговорил Лев Михайлович. «Слушай, Буслов». Даватор немного помолчал, подыскивая слова, а потом, встряхнув головой, продолжал. — Все-таки вы не имели права так рисковать из-за какой-то козявки, — Лев Михайлович махнул рукой. — Опаска была, слов нет, но ведь без этого не бывает, — возразил Буслов. — Мы простую механику придумали. После свиста я должен смело идти первым на часового. В одного он стрелять ни за что не станет, а кликнет. Так и вышло. Раз он со мной занялся, значит, второй обязан подходить. Часовой должен оглянуться неминуяче. Оглянулся, значит, пропал. Но ведь ты руки поднял. Он мог дать выстрел и гроб тебе, — горячо возразил Даватор. А эта бабушка надвое сказала, товарищ полковник. У меня в каждой ладошке по лимонке было зажато. Гранатой я его по виску и стукнул. Лев Михайлович хлопнул Буслова по колену, другой рукой обнял торбу за шею. С жаркой силой проговорил. Вы молодцы, товарищи мои. Я вас никогда не забуду. Ты, Буслов, носи мою кубанку, носи просто на память. А ордена будете носить во славу и честь нашей Родины. Жизнь короткая, а слава долгая, — закончил Даватор любимой своей поговоркой. Служим Советскому Союзу, товарищ полковник. Тихо, как клятва, в полушепот прозвучали эти гордые слова среди густого прибрежного ольшанника, стройных молодых березок, под серебристой луной, обливающей белым светом звенящие от ночного ветерка листья. В деревне неожиданно зафыркал мотор. Слышно было, как тревожно взревел гудок. Сверкая фарами, от школы к мосту катился броневик. Следом за ним шла легковая машина.